Такая осторожность заставляет предполагать что-нибудь важное. Кто привез это письмо? Шевалье Лорен, который, как известно вашему величеству, поступил на службу к герцогу Лотарингскому. Лорен? Да он с ума сошел. Что, если его узнают? Одежда доминиканца делает его совершенно неузнаваемым. К тому же он путешествует только ночью. Терезия принялась внимательно читать письмо. Лицо ее прояснилось. Это известие действительно утешило нас. Герцог Лотарингский пишет, что он только для вида признал себя союзником Людовика и ждет с нетерпением прибытия немецких войск, чтобы тотчас же перейти на их сторону. Ваше Величество, могу ли я быть откровенной? Конечно. Ваше Величество, вы должны совершенно изменить свое отношение к вашему супругу. Почему? Если бы вы следовали тому осторожному и спокойному образу действий, которого придерживались сначала, дела приняли бы другой оборот. Разве вы полагаете, что падение Лавальер могло бы предотвратить войну? Да она не имеет никакого влияния на короля. Этим адским планом мы обязаны исключительно герцогине Орлеанской. Совершенно верно, что герцогиня много навредила нам. Но война была бы объявлена и без ее вмешательства. Вы сами, Ваше Величество, своими действиями открыли глаза королю. Он узнал то, чего никогда не должен был знать. Узнал, что при дворе существует враждебная ему испано-австрийская партия, которую возглавляет его супруга. Этим вы поставили себя в ложное положение, возбудили сомнения там, где должны были приобрести доверие. «Но как исправить эти ошибки?» — спросила смущенная королева. «И откуда с корон у вас эта сила убеждения, эта проницательность?» Вместо ответа вдова достала из-за своего корсажа маленький золотой крест, усыпанный бриллиантами. «Вера», — сказала она торжественно, — показала королеве надпись, вырезанную на кресте. «Всегда держаться. Вот правило, которого я всегда придерживалась. Это единственная вещь, доставшаяся мне в наследство, и я сохраню ее до самой смерти, какие бы удары судьбы ни обрушились на меня. Следуйте этому правилу, и вы можете быть уверены, что успеете во всех ваших предприятиях, и ваш супруг, хотя бы он овладел целым светом, будет у ваших ног. Поэтому постарайтесь придать вашему лицу более веселое выражение. Прикажите устроить иллюминацию в Версале и отправьте его величеству поздравительное письмо. Но в вашем поздравлении выразите легкую надежду на мир, для того, чтобы такая быстрая перемена ваших чувств не возбудила подозрения. Когда же он возвратится, примите его как любящая супруга, счастливая его победами. Это совет провинциала иезуитского ордена? «О нет, не провинциал дает мне наставление, а я ему», — улыбнулась Скарон. «Но какой властью обладаете вы?» «Ваше правило в самом деле обладает каким-то волшебством. Чтобы постоянно напоминать себе о нем, мы будем называть вас мадам Ментенон». Вместе с известиями о блестящих победах короля, приводивших Париж в неописуемый восторг, распространилась новость, что в Пале-Рояле будет дан Тартюф, только под другим названием. В день представления толпы народа стекались в театр, но только десятая часть желающих попала в театр. Успех вознаградил Мольера за огорчение, которое причинило ему первое представление Тартюфа. Но на другой же день поэты известили, что по настоятельным просьбам архиепископа Парижского Тартюф должен быть окончательно запрещен.